но взамен я тоже хочу кое-что узнать. — Извините, — сказал Поллард, вставая. Хозяин не двинулся с места. — Сержант, не валяйте дурака. Если вы задумаетесь хотя бы на секунду, то поймете, что ведет себя глупо. Возможно, мои сведения кажутся весьма ценными для вас. А с другой стороны, чем вы рискуете? Двумя минутами вашего драгоценного времени и одним-двумя фактами, которые все равно через 24 часа будут опубликованы в газетах, и все смогут о них прочитать? Друг мой, вы выкажете себя плохим переговорщиком, если откажетесь торговаться на данных условиях. Поллард кивнул и, поставив бокал с хересом на каминную полку, приготовился слушать. — Вот и молодец! — похвалил его Шуман. — Вопрос у меня только один. Когда вчера здесь был старший инспектор, он заявил, что все гости Хэя, теперь мы стали знаменитостями, не так ли, обвиняются в различных преступлениях. В каком конкретно преступлении обвиняют меня? В тишине особенно резко прозвучал стук дверного молотка. Кто-то без устали молотил во входную дверь. Бернард Шуман не двинулся с места, хотя выражение его лица изменилось. Полларду даже показалось, что старик вздрогнул. — Полагаю, — медленно произнес Поллард, — мне придется ответить. — Да уж, сэр, будьте так добры. В дверь продолжали стучать. Шуман направился в прихожую, его тапочки снова заскрипели. Вскоре он вернулся в сопровождении нового гостя. Поллард не удивился, увидев, кто так громко и настойчиво стучал в дверь. В гостиную вошел старший инспектор Хамфри Мастерс. — Добрый день, сэр! — дружелюбно приветствовал он Шумана. Глаза его быстро пробежались по комнате. — Вот случайно оказался по соседству. Дай, думаю, зайду. Привет, Боб. А ты что здесь делаешь? Удивление старшего инспектора, по мнению Полларда, было излишне наигранным. Шуман, между тем, тихо стоял на пороге. Казался он встревожен. Его нервозность сделала атмосферу в комнате, перегруженной старомодными вещами, еще более гнетущей. — В соответствии с полученным приказом, сэр, я начал Поллард. Мастерс не дал ему договорить. — Допустим. — Не возражайте, если я присяду, — спросил он Шумана. — Что вы, чувствуете себя как дома? Старший инспектор не спеша побрел к камину. Протянув руки к огню, он бросил взгляд на бокал с хересом на каминной полке. — Надеюсь, я вам не помешал, — продолжал Мастерс. — Если честно, сэр, я догадался, что у вас гость. Я видел, как вы разливали вино в два бокала. Просто я заглянул в окно, понимаете. Кстати, неужели вы предложили сержанту выпить? Шуман оглянулся, вопросительно хмурясь. — Разве это запрещено, друг мой? — Самым строжайшим образом, — бодро солгал Мастерс. Всем звание ниже инспектора. Однако вечер холодный, если вы не против, я с удовольствием выпил бы чего-нибудь согревающего. Позвольте предложить вам бренди. Мастерс поспешно схватил Шумана за тонкую руку. Что вы, чтобы зря пропадал полный бокал Херриса? Вы бы так не говорили, будь у вас жалование вроде моего. Я его выпью. Он подхватил бокал, подошел к дивану, не спеша уселся и поднял бокал. — Ваше здоровье, сэр! Шуман не дрогнул. — Ваше здоровье, старший инспектор! — проговорил он. Вдруг, словно пораженный новой мыслью, Мастерс нахмурился. — Кстати, Боб, что ты здесь делаешь? — Ты пришел сюда без моего ведома. О чем вы беседовали с мистером Шуманом? Шуман опередил Поллард с ответом. — Главным образом о драконах, — сказал он, подсаживаясь к камину и глядя на старшего инспектора с выражением вежливого, хотя и напряженного внимания. — Вы можете дать мне какие-либо разъяснения, старший инспектор? — О драконах? — переспросил Мастерс. Казалось, он совсем не удивился. — Точнее, Джудит Адамс, сэр, — пояснил Поллард. — Я выяснил, кто она такая, то есть кем она была. У Хэя имелась ее книга. — Ах, вот она что! — Мастерс просиял. — Ты имеешь в виду ту старушку, что написала книгу об огнедышащих чудовищах? — Извини, Боб, что выбиваю у тебя почву из-под ног, но мне не все известно. Меня просветил сэр Генри, позвонил по телефону. — Он много чего знает, наш сэр Генри. А о книге ему рассказал сэр Деннис Блайстоун, как о многом другом.